«Тебе кажется», — вздохнул Лисовский, — «может, я тоскую потому, что жену на месяц оставляю. Обычно мужчины этому радуются. Только не я». Впереди показалось здание аэропорта. Авиамеханик ловко подвел москвич к бордюру, вклинившись между громоздкими мерседесами. В аэропорту, в терминале для пассажиров, Лисовский не был давно, с середины 90-х годов. Терминал ему запомнился людным и гулким. Теперь же здесь царили спокойствие и даже определенная лень. Пассажиров оказалось немного. В ближайшие 3 часа отправлялся только один рейс Ту-154 на Душанбе. «Ты смотри, мне ребята из авиаотряда говорили, у них случается, что по 5-6 билетов на рейс продадут, и тогда лететь невыгодно, ищут способ, как бы рейс отменить, так что могу подождать». «Не стоит. Я уже знакомым звонил, сказали, сегодня полетим точно». «Ну, как знаешь», — авиамеханик крепко пожал руку Лисовскому, не удержавшись, обнял его. «Мы с тобой никогда друзьями не были, но люди близкие. Конечно, ни одну бутылку водки вместе выпили, ни один самолет на крыло поставили». Виктор Лисовский стоял перед стеклом, глядя на то, как москвич выруливает на шоссе, как исчезает за поворотом. Вот и все. «Прощай, прежняя жизнь», — подумал Лисовский и направился к стойке регистрации. Его небольшой чемоданчик проехал сквозь аппарат досмотра, даже не останавливаясь. Служащий аэропорта на ходу успел рассмотреть на экране монитора все, что нужно было. «Я его с собой заберу», — бросил Лисовский девушке, уже собравшейся прицепить к ручке чемоданчика бирку с номером. «Не люблю ждать в аэропорту». И Виктор, подхватив багаж, прошел в накопитель. Большинство пассажиров составляли таджики, узбеки, русских оказалось мало. Публика подобралась состоятельная. Дорогие костюмы, золотые часы, Лисовский в джинсах, кожаной куртке и толстом свитере смотрелся среди них настоящей белой вороной. «С вами полетят еще двое», — вспомнились Лисовскому слова Фархата. «Но кто они? Вы знать не будете». Он подошел к стойке буфета, заказал кофе и, устроившись с чашечкой горячего напитка в руках на высоком табурете, принялся разглядывать публику. «Женщин мало», — заметил он, — «всего 4, и все с детьми. Так что их можно отмести сразу? Кто они, эти двое, русские, таджики? Кто Фархата поймет? Кто же из пассажиров мои спутники? Богатый человек не стал бы ввязываться в авантюру. Чем-то они должны быть похожи на меня. У меня простые часы, тонкое потертое обручальное кольцо, а не сверкающий перстень-печать, похожий на латунную гайку». Парень лет 30 с волосами соломенного цвета, с пронзительно-голубыми глазами, сел по другую сторону у стойки, поставил перед собой стеклянную бутылку Кока-Колы. Одет довольно просто, льняные брюки, просторный свитер, под которым чувствуется мощное тренированное тело. Если бы не длинноватые волосы, можно было бы подумать, что парень служит или в армии, или в милиции. Во всяком случае, форма смотрелась бы на нем отлично. «Может, мы с ним из одной команды?» — решил Лисовский, но не рискнул подать какой-нибудь знак. «Зачем?» — подумал он. «Для себя я решил все и должен выполнять условия странного контракта». Объявили посадку. Лисовский вместе с другими пассажирами спускался по лестнице, прислушиваясь к звукам узбекской и таджикской речи. Повоевав в Афганистане, он неплохо выучил фарси, язык жителей северной части страны, и многое сейчас понимал. Слова всплывали из памяти, подзабытые, а потому и лишенные чувств. Но тут же всплывали те моменты, когда они были услышаны, и слова моментально наполнялись жизнью, вкусом, иногда даже запахами. Сегодня Лисовский и сам не мог толком понять, за что воевал, почему так ненавидел афганцев. Я делал свою работу и получал за нее деньги, за каждый вылет, за каждый день, проведенный в Афганистане. По большому счету, меня должны были интересовать только деньги, а блага, которые я получу, вернувшись домой. А вместо этого я придумал себе красивое оправдание: родина, долг. На самом деле я и Кононов убивали людей за деньги, людей, которые не сделали нам ничего плохого, пока мы не прилетели к ним со смертью. Никогда прежде подобные мысли Лисовского не посещали. Он привык делать свою работу и не задумываться о ее истинном смысле. Он никогда не думал о том, что самолеты, восстанавливаемые на авиаремонтном заводе, возможно, понесут кому-то смерть, и он будет к этому причастен. Куда удобнее прикрываться любовью к небу, страстью к полетам, чем признаваться себе в том, что ты пособник убийц. Ту-154 таджикских авиалиний был раскрашен крикливо и вызывающе, словно попугай, — подумал Лисовский, — такой же пестрый и наглый. Внутри самолет оказался значительно хуже, чем снаружи. Кресла после капитального ремонта поставили, какие придется, разных цветов, пол между рядами устилала затоптанная ковровая дорожка, места пассажиры занимали без номеров, кому где понравится. Половина салона оказалась незаполненной, появилась стюардесса в малиновом костюме и белоснежной рубашке. Ее черные густые восточные волосы были туго стянуты на затылке в хвост. Она заученно монотонно отбарабанила текст, который произносила как шаман заклинания перед каждым полетом. Выражение ее лица абсолютно не совпадало со смыслом сказанного. К губам прилипла приторная улыбка. «Пристегните, пожалуйста, ремни», — наконец-то внятно и осознанно произнесла она. «А что будет, если не пристегнуть?» — с ухмылкой осведомился грузный мужчина в темно-синем костюме, сидевший неподалеку от стюардессы. Волосатая пятерня покоилась на подлокотнике кресла. «На одном рейсе», — склонив голову к плечу, произнесла стюардесса, — «половина пассажиров пристегнулась, а половина нет. Самолет не успел набрать скорость для разбега и врезался в здание в конце полосы». «И что?» — осведомился мужчина. «Тех, кто не пристегнулся, — мило отвечала девушка, — по стенкам и по потолку размазала, а те, кто пристегнулся, сидели, ну, совсем как живые». Мужчина даже не нашелся, что ответить. «Приятного полета», — пожелала стюардесса, исчезая за плюшевой занавеской. Самолет вырулил на полосу, резко загудели двигатели, фюзеляж завибрировал, и машина рванула с места. Волосатые пальцы мужчины, любившего задавать глупые вопросы, впились в подлокотник. Он, повернув голову, смотрел в иллюминатор, пытаясь понять, как идет разгон и хватит ли самолету скоростью, чтобы оторваться от бетона. Ремень на его животе был затянут туго. Нос самолета приподнялся, вибрация резко ослабла, бетон взлетно-посадочной полосы стал отдаляться, забытая кем-то из пассажиров предыдущего рейса пустая бутылка выкатилась из-под передних сидений и, громыхая, унеслась к хвосту самолета. Лисовский не мог сосчитать по памяти, сколько раз в жизни ему уже приходилось подниматься в воздух. Он, сидя в пассажирском кресле, в мыслях представлял себе, будто это он пилотирует самолет. Ему казалось, что он ощущает в руках штурвал, чувствует сопротивление, когда тянет его на себя. Он, привыкший опробовать самолеты после ремонтов, слышал каждый из тысячи звуков, сопровождавших полет, мог вычленить его отдельно из общего хора, ощущал каждое неверное движение летчика или сбои техники. Наконец погасла табличка «Не курить, пристегнуть ремни». «Стали на автопилот», — подумал Лисовский. Как всегда бывает при долгих полетах, публика, чтобы скоротать время, принялась за спиртное. В соседнем ряду от Лисовского расположились двое таджикских бизнесменов. Про них хотелось сказать: похожи, как близнецы-братья, если бы не одно обстоятельство. Один худой, второй толстый. Толстый извлек из дипломата плоскую бутылку виски и два небольших серебряных стаканчика, разорвал шелестящую упаковку пресного печенья. Когда он разливал спиртное, явственно запахло сивухой. Худой бизнесмен приложился к стаканчику, пил мелкими глотками, делая при этом страшные гримасы. «Ну и гадость, виски», — сказал он по-русски, — «и что только буржуи в нем находят». Толстый выпил свою порцию одним глотком и крякнул. «Самый настоящий самогон, только стоит значительно дороже». Худой сунул в стаканчик крючковатый нос и втянул воздух. Такое впечатление, будто они водку с керосином смешали. Могли бы уж по отдельности продавать. Водку отдельно, керосин отдельно. «Не знаю, но мне почему-то нравится», — выдохнул Толстый и захрустел печеньем. Несколько крошек упали на темный костюм, но Толстый и не собирался их стряхивать. Он покосился на одиноко сидевшего Лисовского, колебался пару минут, затем негромко позвал: «Уважаемый!» «Да?» — Виктор Валентинович повернул голову. «Присоединяйтесь к нам, пожалуйста. Вы летите один, у вас, видно, компании нет». Лисовский никогда бы на земле не сел пить с подобными типами. Они бы его и не позвали к себе. Но когда находишься в самолете на высоте 8 километров над землей, то это обстоятельство сближает. «Что ж, спасибо. Присоединюсь». Лисовский пересел поближе к проходу, откинул столик и поставил на него пластиковый стаканчик, оставшийся после минералки.